Призвали тогда Тацита, почтенного старца 75 лет, впалая грудь которого отнюдь не томилась жаждой власти. Его короновали против воли, а вскоре перерезали глотку. Поскольку Флориан, брат и наследник Тацита, думал, что можно править без поддержки войска и согласия Сената, то не прошло и 3 месяцев, как этому наивному простаку свернули шею. На сцену вылез Проб, человек не глупый и осторожный. Ему удалось продержаться в седле 6 лет. Тут он решил, что настало время заставить солдат поработать в сельском хозяйстве, и они в мгновение ока смастерили ему отличный дубовый ящик. Год спустя неизвестно куда исчез Кар. Одни говорят, его ударила молния, другие говорят, ударил тесть. Остался Нумериан, сын Кара. Но префект Арий Апр быстренько пустил его в расход. В этот момент я и рванул на просцениум, и, чтобы не отставать от других, снес голову Арию, впрочем, купил для него заранее нишу. В ту же пору Кариний, законный претендент на корону, был стерт с лица земли одним трибуном, у которого упомянутый Кариний увел супругу. Империя ли это достойное уважение или трагическая трилогия Эсхила? 16. Положить конец цареубийственной истории можно было лишь с помощью эвклидовой теории о пропорциях и соразмерностях. А в это вязкое болото греческой культуры мне осторожно помогал погружаться ученый коринфский раб Атей Флаг, который пичкал меня по утрам в кровати сухими фруктами, завтрак, господа, и своими наставлениями. Простой арифметический расчет показал, что если вместо одного императора будут одновременно существовать 4, то шансы оказаться без головы сведутся к 25% для каждого. Если же никто из 4 правителей не будет находиться в Риме, когда столичным жителям, самым коварным людям на свете, взбредет на ум прикончить своих властелинов и выкинуть их трупы в Тибр, то римляне вдруг увидят, что для этого им надо затевать изнурительные походы в предалекие области и тащить с собой 4 обоза с яствами для поминок. Таким образом, 25% снижаются до успокоительно твердых 5. А если Максимилиана послать в Милан, Констанция Хлора в Германию, Галерия загнать в будущую Югославию, а мне самому податься в Никомедию, что в Малой Азии, и весьма далеко от этих прирожденных, по определению Ламброзо, бандитов, то опасность сводится почти к минимуму.